Сергей выслушал Беллу и возмутился. «Что же, теперь тебе всю жизнь из себя изображать нечто, да?» Она устало ответила. «Ну, по крайней мере, ближайшие несколько лет точно никуда не деться. Да и не готова я еще, по правде, на радикальные действия. Знаешь, в браке случается всякое, как в море, приливы, отливы». Сергей смолчал, а потом проводил успокоившуюся Беллочку до машины. Потом она позвонила из санатория, попросила приехать, но пройти не через центральный вход, а через заднюю калитку. «Тут идиотов полно», — объяснила она свою просьбу. «Мне лишние разговоры не нужны». Там же, в санатории, они стали любовниками. И как-то в торопях, без упоения. Сергею даже казалось, что Белла просто выполняет какую-то роль. Ей на самом деле больше хотелось поговорить по душам, чем ложиться в кровать. Несмотря на всенародную известность и более чем бурную светскую жизнь, Белла оказалась невероятно одинока. Все ее подруги были, по сути, только хорошими знакомыми. С матерью особой близости не было, а мужа Белла стала бояться. «Понимаешь, Сережка, — говорила она любовнику, — взгляд у него такой нехороший, тяжелый. Может, и не зря про Настю и Ирину болтали?» Сергей замолчал и вновь налил себе водки. Я сидела тихо-тихо, боясь спугнуть его желание продолжить рассказ. Но, очевидно, алкоголь, наконец, добрался до его мозга. Сомов раскраснелся, речь его стала терять четкость. «Говорю тебе, слышь? Говорю!» «Да слышу, слышу!» — успокоила я. «Можешь продолжать спокойно». «Так вот, говорю!» «Он ее убил, даже знаю как», — бормотал заплетающимся языком писатель. «Ну и как?» «Просто», — хрюкнул литератор, — «ручонками пихнул. Знал, гад, что Белочка плавать не умеет. Довели сначала до приступа, а потом...» Он плохо слушающейся рукой взял пустую бутылку к желке и тупо уставился на нее. «А где водяра?» «Ты ее выпил?» «Да! Ну так у нас еще запасец есть! Как же без ханки!» — пробубнил Сергей и сунул руку куда-то под стол. На свет явилась еще одна опорожненная тара, но на этот раз на этикетке стояла «Стрелецкая». «Хм! И тут ничего!» — протянул Сомов. Пошатываясь, он добрел до бара, выудил красивый штоф, потряс им в воздухе и сообщил: «Здесь коньячок. Желаешь?» Не дожидаясь моего ответа, он плохо слушающейся рукой наполнил рюмки. Судя по запаху, повисшему в воздухе, коньячок был сделан на заводе лакокрасочной продукции и хранился до бутилирования в цистерне, которую плохо помыли после транспортировки нефти. «По-моему, ты что-то путаешь», — спокойно ответила я, вспоминая передачу Филатова. «Супруг Беллы в момент ее смерти находился за границей и спешно прервал командировку, когда узнал о несчастье». «Ха!» — Сомов хрипло рассмеялся. «Ну и наивняк! Зачем же самому мараться? Нанял он человечка такого маленького, глупенького, девочку-идиотку». «Кого?» Сергей проглотил очередную порцию коньяка, потом положил грязную, растрепанную голову на руки и зевнул. Понимая, что через пару минут его свалит сон, я потрясла гения за костлявые плечки. «Эй, ты что имеешь в виду?» Сергей разлепил веки и забормотал. «Горничная там работала, идиотка. Белла ее боялась, говорила, что та следит за ней. Придет в коттедже убирать и застынет с раскрытым ртом. Все вещи перекладывала, во все нос совала. Вот ей Андрей заплатил, чтобы Белочку спихнула. Небось, пошутить предложил. Ты ее подтолкни в спину. Много дури надо, а?» Он вновь начал закрывать глаза. «А откуда ты это знаешь?» — принялась я трясти его. «Говори, откуда?» Сергей принялся ворочать непослушным языком. «Так я был там». «Где?» — заорала я, теряя всякое терпение. «Где?» «В санатории». «В комнате», — бубнил мужик. «В дверь постучали. Эта идиотка пришла, а Белочка комнату закрыла, чтобы она меня не увидела. Ну и дальше что?» «Чего-то она ей сказала». А Белла вошла в спальню, взяла плед и говорит: «Полежи пока тут, Сержик. Мне кое с кем потолковать надо по секрету». «Ну, и что?» «Все, ушла». Я прождал часа два. Потом уехал, обиделся на нее. Ночевать она мне никогда не разрешала оставаться. Машины у меня нет, пехом до станции переть приходилось. Ну, деньги, правда, на такси она мне давала. Обозлился и ушел около 11.